Что за выстрелы раздавались на этих днях во дворе дома, в котором проживает царская семья? Это были два предупредительных выстрела охраны, заметившей подачу сигналов из окна спальни бывшего царя. Эвакуируя Романовых из Тобольска, советская власть считала, что перемещает их в тыл за пределы досягаемости белых. В ходе внутренней войны, навязанной народу контрреволюцией, тыл стал фронтом. Романовы под стражей передвигались с востока на запад, из Сибири на Урал, а их рыцари-избавители катили вслед за ними свой вал террора, заговоров, массовых убийств и не в последнюю очередь ради вызволения царской семьи, навлекая на нее гибель. Такую связь причин и следствий отмечает и западная антикоммунистическая пресса. Удары в те месяцы, нанесенные белыми красным, роковым образом сказались на дальнейшей судьбе заключенных. Точнее, американцы и англичане высадились в Мурманске, на юге старые генералы формировали белую добровольческую армию, в Сибири чешский легион численностью в десятки тысяч солдат захватил Омск и двигался к Екатеринбургу. Давление этих сил и толкнуло большевиков на крайние меры, направленные против возможности монархической реставрации. Констатация, заслуживающая высокой оценки, если учесть, сколь редко шпрингеровская публицистика балует свою аудиторию хотя бы относительной близостью к истине. Впрочем, расщедрившись на такое признание, автор статьи игнорирует в событиях 18 года весьма существенные обстоятельства – кайзеровскую оккупацию значительной части территории России – а также происки Вильгельмовской шпионской диверсионной службы, которая ухитрилась запустить свои щупальца сначала в Тобольский губернаторский дом, а потом и в екатеринбургский особняк Ипатьева. Как бы то ни было, на угрозу прорыва белых в Екатеринбург уральские рабочие реагировали просто и понятно, по законам революционной логики. Именно потому, что белые стремились во что бы то ни стало захватить бывшего царя, уральские рабочие решили ни под каким видом его не отдавать. На этой канве событий разыгрывается драма семьи Романовых. За приземистым особняком на Косогоре разливается гигантское на полнеба зарево войны, не на жизнь, а на смерть, охватившей Россию от края до края. Залегают и падают искры из-за двойной дощатый забор, за которым содержатся бывшие императоры и императрицы, и где стоят на своих постах, сжимая в руках винтовки, караульные революции, сысертские слесари и верхесецкие молотобойцы. На что же в сложившихся обстоятельствах могли еще рассчитывать эти бывшие? Все на то же, что и года полтора тому назад, на бегство при содействии иностранных держав. Как раз на екатеринбургский период заключения Романовых и приходятся наиболее яростные попытки их освобождения, предпринятые и внутренними, и зарубежными силами контрреволюции. Еще в конце апреля 18 года екатеринбургские условия охраны Романовых казались несравненно надежнее тобольских, но уже через месяц разница почти сходит на нет. А вскоре дело обернулось так, что из Екатеринбурга Романовым даже легче было бы ускользнуть, чем из Тобольска. Там в случае бегства им пришлось бы преодолевать тысячи верст, тут же по отличным, густо разветвленным путям до белочехов и дутовцев рукой подать. Кольцо сужается. Один из цитируемых здесь авторов Александров повествует, спустя много лет после описываемых событий, он встретил в Каннах бывшего белого офицера Соколова, владельца ресторана в том же городе. Весной и летом 18 года этот человек в составе обширного круга заговорщиков участвовал в подготовке освобождения царской семьи из дома Ипатьева. Соколов отчетливо помнит, как включились в эту операцию люди Текинской дикой дивизии, участвовавшей в свое время в Корниловском мятеже. После подавления мятежа арестованные содержались в Быхове под охраной Текинского конного полка и Георгиевского батальона. В феврале 18 года генералы бежали из Быхова, текинцы во главе с Корниловым прорвались на Дон в Новочеркасск. Соколов признался своему собеседнику, что весной и летом 18 года текинцы по тайному приказу Деникина и Алексеева рассеялись по Уралу, притаились в екатеринбургских предместьях, стягивая на подступах к дому Ипатьева невидимый пояс осады. то были отчаянные от ненависти потерявшие голову люди, и если они не совершили тогда нападение на особняк, то не в последнюю очередь потому, что, условившись с ними об одновременном совместном ударе, чехи в первой половине июля замедлили штурм Екатеринбурга.